Сонет 86. Его ли стих, могучий шум ветрил, несущихся в погоню за тобою, все замыслы во мне похоронил, утробу сделав урной гробовой? Его ли рука, которую писать учил какой-то дух, лишенный тела, на робкие уста кладет печать, достигнув в мастерстве своем предела? О нет! Ни он, ни дружественный дух, его ночной советчик бестелесный, так не могли ошеломить мой слух и страхом поразить мой дар словесный. Но если ты с его не сходишь уст, мой стих, как дом, стоит открыт и пуст.